Мы тревожим врага. Дым от судов застилал залив Акабы. Фейсал высадился на берег, а с ним его штаб Джафар и Джойс. Далее последовали бронированные автомобили, капитан Гослет, египетские рабочие и тысячи солдат. В свою очередь турки сосредоточили в Маане 6000 пехоты и полк кавалерии, устроили в нем огромные склады снаряжения и обнесли местность окопами, укрепляя их, пока они не стали неприступными с точки зрения тактической войны. Ежедневно над ними летали аэропланы. К настоящему времени приготовления турок уже закончились, и они приступили к военным действиям. Целью их являлась Гувейра, лучший путь к Акабе. 2000 турецких пехотинцев прорвались в Аба-эль-Лисан и укрепились в нем. Кавалерия заняла окрестности, чтобы сдержать возможный контрудар арабов со стороны Вади-Муса. Играя на нервности турок, мы решили заманить их в Вади-Муса, где неприятели встретили бы непреодолимые естественные препятствия. Чтобы поймать их на удочку, действия начали племена, прилегающие Делаги. Турки, полные пыла, перешли в контратаку и понесли большие потери. Еще раз мы повергли турок в смятение, когда генерал Салмонт осуществил обещанный им воздушный набег на Маан. Сноска. Салмонт. Командующий военно-воздушными силами Египта. Так как последний представлял трудности, Салмонт избрал капитана Стента и несколько испытанных летчиков. Они пролетали низко над Мааном и сбросили 32 бомбы. Две попали в бараки, убив 35 человек и ранив 50. 8 попали в паровозные мастерские, сильно повредив их. Одна бомба взорвала кухню турецкого генерала, положив конец его обеду. 4 упали на аэродроме. Несмотря на неприятельскую шрапнель, все самолеты благополучно вернулись на свою временную базу в Кунтиле, выше Акабы. Они починили аэропланы и с наступлением ночи легли спать под их крыльями. С рассветом следующего дня они вторично улетели. На этот раз трое из них направились к Аба-эль-Лисану. Они подвергли бомбардировке турецкую конницу, разогнав всех лошадей и рассеяли турок, разрушив их палатки. Как и в предыдущий день, они летели низко, и множество вражеских пуль задело их, но ни одна не оказалась роковой. Задолго до полудня они уже вернулись в Кунтилу. Стент проверил оставшиеся бомбы и запасы бензина и нашел, что их хватает еще на один налет. Он дал указание всем летчикам нащупать батарею, обстреливавшую их утром. Они вылетели при полуденном зное. Тяжелый груз не позволял им подняться высоко. Турки, всегда в полдень предававшиеся сну, были застигнуты врасплох. Летчики сбросили 30 бомб. Одна из них заставила замолкнуть батарею, другие убили десятки людей и животных. Облегченные машины взвелись ввысь и помчались обратно. Арабы торжествовали, турки же серьезно переполошились. Третьим нашим средством отражения их наступления являлась помеха работе железной дороги. К середине сентября мы, в соответствии с нашим планом, произвели на ней значительные разрушения. Я решил воскресить старую идею закладки мины под поезд. Британские саперы, а в особенности генерал Райт, главный инженер Египта, поощряли меня к этому. Райт даже прислал необходимые приборы — взрыватель и изоляционный кабель. Взрыватель был заключен в запертый белый ящик, очень тяжелый и грозный. Мы вскрыли его, и я подробно ознакомился с устройством. Когда я почувствовал, что отлично разбираюсь в нем, мы приступили к разработке деталей. Наиболее доступной и многообещающей мишенью казалась Муддавара, железнодорожная станция с водой в 80 милях к югу от Маана. Взорванный там поезд привел бы врага в замешательство. Пока мы работали над подготовкой набега, наши аппетиты возрастали. Муддавара показалась уязвимой. 300 людей могли внезапным натиском занять ее. Это явилось бы крупной победой, ибо глубокие колодцы этой станции были единственными в безводной области ниже Маана. Итак, 7 сентября 1917 года мы двинулись вверх по Вади Итм, чтобы в Гувейре забрать у Ауды наших людей хавитат. Сентябрь являлся скверным месяцем. Несколько дней тому назад в тени пальмовых садов побережья Акабы термометр показывал 120 градусов по Фаренгейту. сноска, то есть примерно 50 градусов по Цельсию. К полудню мы сделали привал под утесом, а вечером проехали лишь 10 миль перед тем, как стать лагерем на ночь. На следующий день с утренним зноем мы уже приближались к Гувире. Отряд безмятежно пересекал песчаную розоватую равнину, заросшую серо-зеленым кустарником, когда в воздухе внезапно раздалось гудение. Мы быстро свернули наших верблюдов с открытой дороги в кустарник, где они оставались бы незаметными для неприятельских летчиков. Груз из гремучего студня, моего любимого и самого мощного взрывчатого вещества и множество начиненных аммоналом снарядов был бы малоприятным соседом при бомбардировке нас с аэропланов. Мы хладнокровно прождали в седле, пока аэропланы дважды совершали круги над утесами Гуверы против нас и сбросили три разорвавшиеся с шумом бомбы. Аэроплан в Гувейре являлся странным регулятором общественной жизни. Арабы, встававшие, как всегда, до рассвета, беспрестанно ждали его. Шейх Мастур сажал раба на вершину утеса, чтобы тот подавал сигнал об опасности. Когда приближался неизменный час, арабы устремлялись к скалам, болтая с показной беспечностью. Забравшись под скалы, каждый искал себе выступ по собственному вкусу. За шейхом Мастуром карабкалась толпа его рабов, неся его кофе на подносе и ковер. Усевшись в тенистом уголке, он заводил с Саудой разговор, пока по кишащим людьми утесам не пробегала легкая дрожь возбуждения при первых звуках песни мотора над ущельем Штар. Все прижимались к горным склонам и молчаливо ждали, между тем, как враг тщетно кружил над малиновыми утесами, испещренными тысячами ярко одетых арабов, гнездящихся, как ибисы, в каждой щели. Аэроплан сбрасывал от 3 до 5 бомб в зависимости от дня. Густой дым от их взрывов оседал на зеленой равнине плотными клубами черной пены, корчась в безветренном воздухе, прежде чем рассеяться. Когда резкие удары падающих бомб доносились до нас, заглушая шум машин, мы затаивали дыхание, хотя и знали, что они нам ничем не грозят. Мы с радостью покинули шумную Гувейру. Как только мы отвязались от эскорта мух, сделали привал, так как спешить нам было некуда. Душный воздух облегал наши лица, словно железные маски. Поздно днем мы отправились дальше. На ночь остановились под густой завесой тамарисковых деревьев. Наш лагерь казался прекрасным на фоне вздымающегося позади нас утеса высотой в 400 футов багряно-красного в солнечном закате. Под нашими ногами расстилалась светло-желтая глина, твердая, как мостовая, ровная, как поверхность озера. С одной стороны на низком гребне росла роща тамарисков с бурыми стволами, увенчанными редкой и пыльной бахромой зелени, увядшей от засухи и солнечного жара. Мы направлялись в Рамлу, являвшуюся самым северным источником, которым пользовалось племя Бени-Атье. Даже несентиментальные люди Хабитат, подстрекая мое воображение, говорили, что там прекрасная местность. Очень рано, когда звезды еще сияли в небе, меня разбудил Аид, сопровождавший нас смиренный шериф клана Харита. Он подкрался ко мне и прошептал придушенным голосом. «Господин! Я ослеп!» Я заставил его лечь возле себя, чувствуя, что он дрожит, словно в ознобе. Но все, что он мог мне рассказать, сводилось к тому, что ночью, проснувшись, он не мог ничего рассмотреть, испытывая лишь боль в глазах. Солнечные лучи выжгли его глаза. Еще не рассвело, когда мы пустились в путь между двумя высокими известковыми вершинами к подножию длинного покатого откоса, устремляющегося вверх горным куполом. Его покрывали тамариски. Он являлся началом долины Рам. Мы взбирались по откосу, с треском прокладывая себе путь через ломкий кустарник. Чем дальше мы пробирались вперед, тем непроходимее становились заросли кустарника. Подъем сделался покатее, и мы, наконец, очутились на замкнутой наклонной равнине. Горные склоны с обеих сторон стали выше и отвеснее. Они сближались друг с другом до того пункта, где их разделяли лишь 2 мили, и затем, постепенно вздымаясь до 1000 футов, устремлялись по прямой на многие мили вперед. С течением времени открывавшиеся нам виды становились все величественнее, все великолепнее, как вдруг расщелина в поверхности утесов справа от нас открыл он новое чудо. Расщелина в поперечнике до 300 ярдов вела к овальному неглубокому амфитеатру. Его стенами служили горные пропасти, подобные скалам Рамма, но они казались отвеснее и подавляли своей высотой. Солнце уже опустилось за западным склоном, погрузив долину в тень, но его угасающее сияние еще затапливало вход в нее тревожным красным блеском. Под нашими ногами расстилался сырой песок, заросший темным кустарником. Мухаммед повернул в последний закоулок амфитеатра слева. У дальнего его конца он изобретательно очистил удобное место под нависшим утесом, где мы разгрузили верблюдов и расположились на привал. Мрак быстро окутал нас в этом замкнутом углу. Мы разожгли костры и сварили рис, мясо и кофе. Через несколько минут к нам присоединилось несколько новых кланов арабов, видевших, как мы вступили в ущелье. Мы подкладываем мины под железную дорогу. На рассвете 16 сентября 1917 года мы выступили из Рамма. Аид, ослепший шериф, настаивал на отправлении, несмотря на свое потерянное зрение, заявив, что если он и не может стрелять, то все же может ехать. Наш отряд рассыпался, как разорвавшееся ожерелье. Никто не ехал рядом и не разговаривал друг с другом. Я метался весь день, как ткацкий челнок, первый заговаривая то с тем, то с другим хмурым шейхом, стараясь объединить их перед предстоящими действиями. Мне казалось, что ни слова новоприбывших к нам арабов, ни их советы и винтовки не были вполне надежны. Мы остановились на полуночный привал в плодородном месте, у которого имелся источник, сбегавший по песчаному откосу, покрытому густым газоном серебристой травы. Мягкая погода напоминала августовские дни в Англии, и мы, испытывая мирное довольство, медлили с отправлением. Но ближе к вечеру нам пришлось опять пуститься в путь, свернув с горы в узкую долину с отлогими склонами из песчаника. Перед закатом солнца мы выбрались на новую равнину из желтой глины и расположились лагерем у ее края вокруг ярких костров из потрескивающего, сверкающего тамариска. Поздно ночью, когда все старшины насытились мясом газели и горячим хлебом, они собрались у моего нейтрального костра, и мы обстоятельно обсудили наши планы на завтрашний день. Выяснилось, что к заходу солнца мы должны достичь колодцев Мудавары, лежавших в защищенной долине на расстоянии 2 или 3 миль от станции. Затем ночью мы могли бы выступить вперед, чтобы обследовать станцию и решить, можем ли мы с нашими слабыми силами попытаться напасть на нее. Я настаивал на этом, так как именно здесь находилось самое уязвимое место железной дороги. В конце концов, мы достигли полного согласия и разбрелись, чтобы лечь спать. Утром перед выступлением мы задержались, чтобы закусить. Нам предстоял всего лишь 6-часовой переход. Мы пересекли равнину из крепкого известняка, устланного коричневыми коврами из мелких стертых галышей. Ее сменили низкие холмы с отвесными склонами, возле которых вихри нанесли мягкие песчаные дюны. Уже к концу дня мы подошли к колодцам. Стоячая вода имела малозаманчивый вид. Ее поверхность покрывал густой покров зеленой тинистой слизи. Арабы объяснили, что турки бросили в колодец издохших верблюдов, чтобы сделать воду зловонной и непригодной к питью, но с тех пор прошло много времени, и трупный запах рассеялся. У нас не было выбора, пока Мудавара пребывала в руках противника. Мы расположились вокруг и наполнили наши мехи для воды. Один из помогавших людей, Хавейтат, поскользнулся и упал в воду. Ее зеленый маслянистый ковер сомкнулся над его головой, на мгновение скрыв неосторожного. Затем он вынырнул, широко раскрывая рот, чтобы отдышаться, и выкарабкался под наш смех, оставив черную скважину в пенистом покрове воды, откуда столбом поднялось зловоние от разложившегося мяса до того густое, что, казалось, его можно было видеть, и повисло проклятием над всеми нами и долиной. В сумерки мы с Заалом, двумя артиллерийскими сержантами Вельсом и Бруком, прозванными по имени их любимого оружия Стоксом и Льюсом, которые сопровождали нас от Акабы для совершения предстоящих минных работ, а также с несколькими арабами бесшумно пробирались вперед. За полчаса мы доползли до вырытых турками окопов и наблюдательного пункта с зубчатыми каменными стенами, пустовавшего в эту темную новолунную ночь нашего набега. Глубоко внизу перед нами лежала станция. Ее двери и окна ярко выделялись во мраке желтыми огнями. Нам казалось, что она очень близка к нам, но мортира Стокса имела дальнобойность лишь 300 ярдов. Сноска. Мортира Стокса. Один из видов так называемых ручных окопных минометов. Мы подползли ближе. До нас доносился шум неприятельского лагеря. Мы боялись, что их собаки обнаружили нас. Сержант Стокс оглядывался направо и налево в поисках удобной позиции для пушки. Тем временем мы за Алом переползли последнюю прогалину. Мы могли уже сосчитать неосвещенные палатки, и до нас доносились людские голоса. Один из турок сделал несколько шагов в нашем направлении и нерешительно остановился. Он чиркнул спичкой, чтобы закурить, и резвый огонек осветил его лицо. Мы ясно разглядели молодого, болезненного вида турецкого офицера со впалыми щеками. Он присел на корточки по минутному делу и вернулся к своим людям, замолкнувшим, когда он проходил мимо. Мы двинулись обратно к нашему холму и шепотом посовещались. Станция состояла из длинных каменных строений, настолько прочных, что они могли бы устоять против наших архаических снарядов. Гарнизон, по-видимому, насчитывал 200 солдат. Нас же было 100 человек с 16 винтовками, притом не вполне организованных. Единственное, что дало бы нам верный успех, заключалось во внезапности нападения. В конце концов, я предложил сейчас отказаться от предприятия, отложив его на более удобное время, которое могло скоро представиться. В действительности, одна случайность за другой спасала Мудавару, и лишь в августе 1918 года регулярный верблюжий корпус полковника Бэкстона наконец решил ее судьбу. Мы бесшумно вернулись к верблюдам и легли спать. На следующее утро мы продолжили путь и, повернув на юг, пересекли песчаную равнину. Нам попадались следы газелей, горных козлов и страусов, а в одном месте даже старые отпечатки лап леопарда. Мы направились к низовому горному кряжу с намерением взорвать поезд. Зал рассказал, что там, где кряж подходит к железнодорожному пути, находится поворот, необходимый нам для подведения мин, а горные вершины, господствующие над ним, являются удобным местом для засады и обстрела из пулеметов. В полумиле от железнодорожного пути мы остановились. Несколько человек спустилось вниз к полотну. В этом месте железнодорожный путь проходил по мосту с двумя пролетами, который был перекинут через лощину, промытую дождевой водой. Выбранное нами место казалось идеальным для подготовки взрыва. Мы в первый раз применяли электрическое минирование и не имели никакого представления о его силе. Однако было вполне очевидно, что взрыв даст больший результат, если под взрывчатым веществом будет находиться арка. В этом случае, что бы ни случилось с паровозом, мост, несомненно, рухнет, и следующие за ним вагоны неизбежно сойдут с рельсов. Мы привели верблюдов и разгрузили их. Арабы снесли вниз к намеченному месту мортиру Стокса со снарядами, пулеметы Льюиса, гремучий студень с изоляционным кабелем, магнета и инструменты. Сержанты расставили свои игрушки на площадке, а мы спустились к мостику, выкопали яму между двумя стальными шпалами и поместили в нее 50 фунтов гремучего студня. Закрыть его оказалось нелегким делом. У меня ушло почти 2 часа, пока я закопал и прикрыл заряд. Затем наступил черед тяжелой работы по прокладке кабеля от детонатора в горы, откуда мы должны были зажечь запал мины. Верхний слой песка затвердел, как кора, и нам пришлось пробивать его, чтобы зарыть кабель. Упрямый кабель оставлял на поверхности песка, изборожденные ветром, длинные зигзаги, словно тут проползали неестественно узкие тяжелые змеи. Чтобы сгладить их, пришлось пустить в ход мешок с песком, а затем мой плащ, взмахи которого, подобно ветру, сравняли зыбкую поверхность. Вся работа отняла 5 часов, но зато она была проделана на славу. Никто из нас не мог различить, где лежал заряд, или проследить под землей 200-ярдовый путь двойного кабеля к нашей засаде, где он выходил на поверхность. Мы соединили его концы с электрическим детонатором. Место засады казалось идеально выбранным, исключая то, что человек, находившийся у детонатора, не мог видеть с него моста. Однако это означало лишь, что ему придется нажать на рукоятку при сигнале с наблюдательного пункта в 50 ярдах впереди, откуда одинаково хорошо были видны и мостик, и детонатор. Салем, преданнейший из рабов Фейсала, попросил поручить ему эту почетную обязанность, и ее предоставили ему единогласно. Остаток дня мы провели, показывая Салему на выключенном детонаторе, что ему придется сделать. Наконец он усвоил в совершенстве свои обязанности. Опускал рукоятку, лишь только я подымал руку, давая знак, что воображаемый поезд въехал на мост. Мы вернулись в лагерь, оставив одного человека на часах у железнодорожного полотна. К общему удивлению, наш багаж оказался покинутым. Мы в замешательстве бросились искать оставленных тут арабов и внезапно увидели их сидящими на высокой гряде в золотом сиянии солнечного заката. Мы кричали им, чтобы они сошли или легли, но они безмятежно продолжали сидеть там на виду, как стая воронов на заборе. Наконец мы вбежали наверх и сбросили их оттуда. Но было уже слишком поздно. Турки из маленького поста в горах у Галат-Амара в 4 милях к югу от нас заметили их и открыли тревожный огонь по длинным теням, постепенно приближавшимся благодаря заходящему солнцу по склонам к турецкому посту. Бедуины являлись истинными мастерами в искусстве маскировки, но в своем неизменном презрении к тупости турок они совершенно не думали о том, что с последними придется бороться. Гряда, на которой они сидели, была, видимо, одновременно из Мудавары, из Галат-Амара, и своим зловещим появлением они всполошили турок в обоих пунктах. Нас окутал мрак, и мы поняли, что должны терпеливо проспать ночь в надежде на завтрашний день. Может быть, турки подумают, что мы ушли, если утром они увидят гряду пустой. Мы уютно устроились в глубокой ложбине, разожгли костры и испекли хлеб. Общие задачи объединили нас. Бедуины прониклись стыдом по поводу своего безрассудного поведения на вершинах горы, и было единогласно решено, что нами будет руководить Заал.